узнав о том, что 6 марта артиллерийские подразделения Хвасон стратегических войск Корейской народной армии провели учения по запуску баллистических ракет, США и их приспешники ведут себя как бешеные псы, заявил 9 марта представитель стратегических войск Корейской народной армии, исполняющий обязанности представителя Госдепартамента США, в глубокую ночь заявил о необходимости использовать все возможности для реагирования на северокорейскую угрозу, быть начеку для защиты союзников и усилить санкции против Северной Кореи. Высокопоставленные представители японской власти, прежде всего премьер-министр, министр иностранных дел и министр обороны, заявляют, что это уже нового этапа угроза, что важным становится реагирование международного сообщества. А в Южной Корее в подземном бункере Чунваде было созвано внеочередное совещание госбезопасности, участники которого назвали наше учение лобовым вызовом международному сообществу. Представители южнокорейской власти стали чаще встречаться с представителями американской и японской власти, где просят своих собеседников применить жесткие и эффективные санкции и оказать нажим на нас. А Совет Безопасности ООН при подстрекательстве США, Японии и Южной Кореи снова придал международной справедливости и беспристрастности. Он распространил так называемое официальное сообщение, в котором наши учения по запуску баллистических ракет называются угрозой и нарушением резолюции. Таким образом, он игнорировал совесть человечества и его стремление к миру и оставил в истории ООН очередную позорную страницу. На свете нет такой страны, армия которой, призванная защитить государство, ведет свои учения под санкцией ООН и при соблюдении статей международных конвенций. Утверждение о том, что учения нашей армии по запуску баллистических ракет ставят под угрозу глобальный мир и безопасность, являются парадоксом. Агрессоры и провокаторы, которые проводят крупнейшие в истории ядерные войны учения против Каиндер, сколотив огромное количество ядерных ударных средств на Корейском полуострове и в его окрестностях, стали клеветать на регулярные и справедливые военные учения нашей армии, проводимые для защиты суверенитета. Это напоминает поговорку «Вор кричит, держи вора». Наши стратегические войска держат повышенную готовность в свете требования сурового положения, при котором в любой момент может разразиться настоящая война. Наши ракетные комплексы «Хвасон» заняли уже свои позиции, готовые в техническом плане к маневру и выстрелу. Они ждут только приказа. Наши стратегические войска будут дальше вооружать себя сверхточными интеллектуальными ракетными комплексами нашего образца и совершенствовать чучейские методы нанесения ракетного удара, не обращая внимания на клеветнические утверждения агрессоров и провокаторов. Никакому воображению не подлежат неограниченные ударные возможности чучейских снарядов и стратегических вооружений нашего образца, которые способны сверхточными ударами полностью уничтожить в любой момент, в любой точке мишень, где бы она ни была. В близком или дальнем расстоянии, рядом или за океаном. Мы уже предупредили США и их южнокорейских марионеток, что наши бесстрашные ракетные комплексы «Хвасон» с ядерными боеголовками будут до основания уничтожать логовища агрессоров и провокаторов, если они посмеют посягнуть хоть на малейшую территорию, куда распространяется наша юрисдикция. Им следует зарубить себе на носу, что мы никогда не бросаем слова на ветер, подчеркнул представитель стратегических войск Корейской народной армии.